Своими хорошими манерами и благородством он заслужил такую милую девушку, как я. Если я и не смогу ответить ему взаимностью, поскольку мое несчастное сердце уже отдано бесчувственному существу, весело напевающему у меня под боком, то, по крайней мере, сумею отремонтировать его дом, стирать ему носки и, наконец, стать матерью его детей. Пара пустяков. Я представила себе шеренгу мини-Роулендов, степенно проплывших перед моим внутренним взором. Все в аккуратненьких твидовых курточках, коротких штанишках с заутюженными стрелочками и веселеньких носочках, связанных милой тетушкой Сибил. Но через минуту занавес опустился, образцовые детишки исчезли, уступив место беспорядочной толпе темноволосых мальчишек и девчонок со смуглой кожей и сияющими сине-зелеными глазами. Они с визгом съезжали по перилам, бесновались в холле под одобрительным взором доброй тети Доркас, домашней преподавательницы гимнастики. Они устраивали невообразимый кавардак, оглушая старый дом оглушительными воплями. Я судорожно вздохнула. К несчастью, этих милых малышей папаша, будучи неисправимым развратником, отказался соблюсти приличие и жениться на их бедной матери. Я начала трезветь. Раздражительность уступила место подавленности. Мне вдруг подумалось, что все мои нынешние страдания — ничто по сравнению с тем, что будет, когда Бен Хаскил навсегда уйдет из моей жизни. По крайней мере, теперь я вполне отчетливо видела, как он удаляется с безразличным видом. А если так, то почему бы не проверить свою стойкость и не разбередить рану еще сильнее? «Интересно, что подумает Ванесса о моем новом облике?» — ровным голосом спросила я. «Многие годы я утешалась тем, что в ней нет и половины меня, но теперь это может показаться некоторым преувеличением». «Зачем ты это делаешь?» — донесся голос Бена сквозь энергичные рок-завывания. «А что я такого делаю?» «Насмехаешься над самой собой образца шестимесячной давности. Ты напоминаешь мне одного из тех новообращенных религиозных фанатиков, которые считают свое прежнее существование грудой грязного белья. Скажи честно, Элли, ты действительно думаешь, что стала совершенно другим человеком? Ты же сам уверял меня, что нет предела совершенству». Я откинула голову на спинку сиденья и подставила лицо солоноватому ветру. Теперь у меня будет объяснение покрасневшим векам. Разве? На повороте Бен резко вывернул руль, и машину слегка занесло. Я всегда считал совершеннейшей глупостью с твоей стороны то и дело сравнивать себя с Ванессой. Ты прекрасно знаешь, что я о ней думаю. Да, но это не мешало тебе заигрывать с ней. Мимо промелькнул домик викария. Бен выключил радио. «Приятно вновь оказаться дома», — вздохнул он. «Насколько я понимаю, остаток дня ты намерена провести, запершись в своей комнате». Сделав немыслимый пируэт, автомобиль на полном ходу въехал в ворота. Бен умудрился не заметить огромную кучу цемента, которой не было, когда мы уезжали. «А это еще что за чертовщина?» — заорал он, когда на ветровое стекло хлынул поток серой пыли. «Если бы ты когда-нибудь обращал внимание на мирскую суету повседневной жизни, то помнил бы, что я договорилась укрепить ворота и заодно подновить дорожку, ведущую к домику тетушки Сибил. Правда, все материалы должны были доставить еще на прошлой неделе». И нельзя сказать, чтобы эти вольные каменщики, господа Гримсби и Стрампет, были слишком заняты массовым производством надгробий. Они сами сказали мне, что летом наступает затишье с кладбищенскими заказами. Бен подал автомобиль задом, обогнул цементную пирамиду и остановился на краю подъездной дорожки. «Пока я буду чистить ветровое стекло», — пробурчал он вполне добродушно, показывая, сколь мало для него значит наша размолвка, «почему бы тебе не наведаться к тете Сибил? Вдруг старушка решила вернуться домой, посчитав обед с нами неоправданным излишеством?» «Весьма благородная мысль», — холодно сказала я и вылезла из машины. В окнах света не было. Маленький домик казался покинутым, но когда я вгляделась сквозь занавески, у меня появилось странное чувство, что Бен, видимо, прав, и тетушка Сибил действительно вернулась. Может, какое-то легкое движение внутри, некая тень вызвала у меня это чувство? Как бы то ни было, на мой настойчивый стук никто не отозвался. И я без обиняков сказала себе, что скоро превращусь в законченную психопатку. Бен поставил машину под навес. Я прошла в холл. Навстречу мне по лестнице спускалась Доркас, с головы до пят закутанная в клетчатый халат горчично-зеленого цвета, способный напугать кого угодно. Она выглядела, как простудившаяся смерть. Слабым голосом Доркас сообщила, что у нее разболелась голова, и ей пришлось большую часть дня провести в постели. Приступ был таким сильным, что она едва помнит, как поднялась в свою комнату. «Странно», — сказала Доркас, протирая глаза. «Я отлично себя чувствовала, когда отправилась в огород. Устроила перерыв всего на 5 минут, чтобы попить чайку из термоса. Потом хотела встать, и вдруг почувствовала, что голова у меня просто раскалывается, а ноги отказываются слушаться. Наверное, надвигается буря. У меня мигрень бывает только перед переменой погоды. Кстати, Элли, сразу после вашего ухода звонила какая-то женщина. Я сказала ей, что тебя нет, но спросить, как ее зовут, не успела, а она повесила трубку. «Наверное, Джилл», — сказала я. «Ей вечно некогда. Надеюсь, она еще позвонит». «Да, и вот что», — спохватилась Доркас. «Тобиас куда-то подевался. Так не кстати». Она потерла пальцами лоб, словно хотела стереть воспоминания о боли. Мигрень сразила меня наповал. Мне ничего не оставалось, как задернуть шторы, заползти в постель и попытаться заснуть. Она поморщилась и вновь потерла лоб. Мне кажется, когда я встала, то слышала вой Тобиаса. Надеюсь, он не ввязался в драку. «Доркас, ты просто невозможна». Я достала из стеклянного шкафчика бутылку бренди, налила щедрую порцию и велела больной залпом выпить. «Тебе не о загулявшем коте беспокоиться надо, а лежать себе в постели. Постарайся расслабиться, я сама его поищу». «Если хочешь, чтобы я окончательно поправилась», Доркас поджала губы, скривилась и сделала осторожный глоток, «убедись, что Тобиас дома». Велев Доркас оставаться на месте, я прошла на кухню, наполнила миску Тобиаса, для убедительности погремев ею, и когда эта уловка не помогла, отправилась осматривать дом, открывая подряд все двери. В столовой Бен накрывал на стол. «Доркас все еще дурно?» — спросил он. «Мигрень», — коротко ответила я. «Негодяй Тобиас где-то шляется, а вот-вот начнется гроза». «Тогда нечего пороть горячку». Бен принялся раскладывать вилки. «Тобиас не из тех, кто любит прогулки под дождем. Стоит ему промочить усы, как он тут же пулей домой». Но Тобиас так и не появился.